Глава 45. В помещении остаются лишь члены семьи, брат и сестра. Мягкий свет и музыка. Музыка Северной Африки, арабские лютни и барабаны. Марго сидит на кушетке, опустив голову и опершись локтями о колени. Она похожа на отдыхающего после тренировки метателя молота или штангиста. Дышит Марго лишь чуть чаще, чем респиратор Мейсона. Мелодия заканчивается. Сестра поднимается на ноги и подходит к ложу брата. Мурена высовывает башку из отверстия в искусственной скале, чтобы проверить, не польется ли с серебристых колышущихся небес новый дождь из кусков карпа. «Ты проснулся?» – спрашивает Марго, стараясь придать своему хриплому голосу максимальную нежность. Единственный, прикрытый линзой глаз Мейсона, обращается на нее. Брат теперь с ней. «Неужели настало время обсудить то, – шипение респиратора, – что желает Марго?» «Присаживайся вот сюда, на колени к Санта-Клаусу. Ты знаешь, чего я хочу? Поведай. Джуди и я хотим ребенка. Мы хотим ребенка от Вергера, от тебя. Почему бы вам не прикупить китайского ребеночка? Говорят, что они дешевле молочного поросенка. Хорошая идея. Мы это могли бы сделать. Припомним, что говорится на сей счет в папином завещании». После смерти моего возлюбленного сына Мейсона все мое состояние переходит к наследнику, прямая родственная связь которого со мной должна быть подтверждена в лаборатории Селмарк или в ином достойном учреждении, способном проводить анализ ДНК. Возлюбленный сын Мейсон – это я. В случае отсутствия подобного прямого потомка, все мое состояние должно перейти к Южной Баптистской конвенции с учетом специальных пунктов завещания, касающихся университета Бейлор в Вако, штат Техас. Марго. Папа очень рассердился, когда узнал, что ты лижешь девкам причинное место. Мейсон, дело вовсе не в деньгах, но если только совсем чуть-чуть. Но неужели ты не хочешь иметь наследника? Это же будет и твой ребенок, Мейсон. Почему бы тебе не найти хорошего парня, Марго, и не дать ему? Не говори, что ты не знаешь, как это делается. Снова зазвучала марокканская музыка. Сестре казалось, что в бесконечно повторяемой музыкальной фразе слышатся нотки гнева. «Ничего не выйдет, Мейсон. Мои яичники усохли из-за тех гормонов, что я глотаю. Поэтому я и хочу, чтобы в этом приняла участие Джуди. Она согласна стать матерью по рождению. Мейсон, ты говорил, что если я тебе помогу, ты обещал дать мне спермы». Похожие на лапы паука пальцы Мейсона слегка шевельнулись. «Можешь приступать хоть сейчас», — сказал он, — «если там что-нибудь осталось». «Мейсон, есть шансы на то, что у тебя сохранилась жизнеспособная сперма, и мы сможем устроить так, что ее извлекут без всякого для тебя вреда». «Речь идет об извлечении моей жизнеспособной спермы. Создается впечатление, что ты говоришь с кем-то другим. Все будет сделано в клинике, специализирующейся на искусственном оплодотворении. Даже в холодном свете аквариума ее лицо вдруг стало как-то мягче. Мы будем хорошими родителями, Мейсон». Джуди и я посещали школу молодых матерей, а сама Джуди происходит из большой семьи. Кроме того, существует специальная группа поддержки семей, состоящих только из женщин. Марго, когда мы были детьми, ты умела сделать так, что я мог хорошо кончить. Вот и сейчас сделай, чтобы сперма брызнула из меня с такой же силой, как ракета из установки залпового огня, и с такой же скоростью. Ты покалечил меня, Мейсон, когда я была маленькой. Заставляя меня удовлетворять твою похоть, ты повредил мне локоть. В результате теперь я не могу выжать левой рукой больше 36 килограммов. Что же, в таком случае ты не получишь шоколадку. Мы вернемся к этому разговору, сестренка, когда завершим важное дело. Позволь хотя бы провести предварительный анализ. Доктор сможет безболезненно... Безболезненно? Да я там, внизу, вообще ничего не чувствую. Ты можешь сосать его до посинения, как раньше. Все равно не получится». Если по правде, то это мне уже пытались сделать другие. Ничего не вышло. Доктор может взять образец, чтобы проверить, сохранились ли у тебя подвижные сперматозоиды. Джуди уже начала принимать кламид. Сейчас мы устанавливаем ее цикл. Нам еще многое предстоит сделать. Я до сих пор не имел удовольствия лицезреть Джуди. Как давно вы выступаете в паре? 5 лет. Почему бы тебе не привести ее сюда? Мы с ней могли бы что-нибудь сообразить, если можно так выразиться. Барабаны Северной Африки разразились последней дробью, и от внезапно наступившей тишины у Марго зазвенело в ушах. «А почему бы тебе в таком случае самому не вести свои делишки с Минюстом?» — спросила Марго, приблизив губы к дыре в черепе брата, там, где раньше было его ухо. «Хватай свой говенный портативный компьютер и топай к автоматной будке. Почему бы тебе не заплатить еще каким-нибудь засранцам, чтобы они поймали парня, скормившего твою морду собакам? Ты же обещал помочь мне, Мейсон. «И помогу. Все в свое время». Марго сдавила пару каштанов с такой силой, что скорлупа посыпалась на одеяло Мейсона. «Не предавайся размышлениям слишком долго, улыбчивый мой». Когда Марго выходила из комнаты, шуршание ее велосипедных ритуз напоминало шипение котла, из которого вот-вот вырвется пар.